Глава 10. Ужин! Усики оближешь. Дым превратился в сплошной зловонный туман, который окутал все вокруг, как густое повидло. Господин Жамбре опасливо выглянул из своего кабинета, вытащил из кармана носовой платок и прижал его к лицу. Прыг! И вот уже Додо и Луноброд мертвой хваткой вцепились в коротышку. Марсельезыч стал рвать жилетку когтями. Оторванные пуговицы с треском разлетались в стороны. Луноброд изловчился и всадил когти прямо в блестящую лысину господина Жамбре. — А-а-а! На помощь! Усатые чудовища! — завопил Жамбре и, упав на землю, стал размахивать руками и ногами, словно опрокинутая черепаха. Жозефина и Помпончик воспользовались этим и ворвались в кабинет. Там они увидели своего друга-повара, привязанного к стулу. Взор его был безумен, а волосы всклокочены. Пьер закашлялся от дыма, но тут увидел малыша Помпончика, который бежал прямо к нему. «Ах, неужели это ты, котенок?» — прошептал он. «Но как тебе удалось меня найти? Ты просто молодчина!» Смущенный Помпончик потерся о его ноги, чтобы подбодрить хозяина. Жозефина, не теряя времени, пустила в ход свои отточенные коготки, чтобы развязать веревки на запястьях у пленника. Едва путы были скинуты, повар вскочил и крикнул: «Бежим отсюда!» Взяв Жозефину на руки и забросив Помпончика себе на плечи, Пьер выбежал из кабинета. Луноброд и Додо выскочили за ними. Едкий дым уже заполнил все вокруг, и останься они еще хоть на пару минут, их ждала бы верная смерть. «Эй, вы куда?» — захныкал господин Жамбре, который так и не понял, что происходит. «Вы же не бросите меня здесь одного?» Повелитель консервированной требухи вскочил на ноги и помчался к лестнице. Первый этаж завода уже был затоплен требушиным соусом, который переливался через края огромных чинов, покрывая пол отвратительной слизистой массой. Она поднималась все выше и выше, как морская волна во время прилива. «Видали? Это все моих лап дело», — объяснил Марсельезыч с довольным видом. «Дело-то пустяшное. Я всего лишь забил фильтры чинов, переключил черпалку на максимальную скорость и вырубил предохранитель». «Отличная работа, старина!» — похвалил его Луноброд. «Но пока не поздно, нужно выбираться отсюда. Требухой уже завалило лестницы. Еще немного, и она дойдет до потолка». Повар Пьер внимательно слушал кошачий разговор, но, увы, не понял ни слова помяучьи. Он взглянул на котов и воскликнул: «Не бойтесь, друзья! Теперь я вас спасу!» Луноброд и Додо покачали головой. «Ну и ну! У этого парня хватило дерзости заявить, что он их спасет, и это после всего, что они сделали для него!» Тем временем путь по лестнице был отрезан. Требуха затопила все вокруг, а ступеньки были скользкими из-за помидорных шкурок. Оставалось только одно, хоть и противно это было, нырнуть прямо в требушиный соус и плыть к выходу. Луноброд прыгнул первым, за ним плюхнулись Пьер и Додо. Тем временем коротышка наблюдал за котами с галереи. Он, великий Жамбре, построивший целую империю требухи, втайне считал ее редкой гадостью. Ну да делать нечего. И Жамбре бросился в лавину. Соус был обжигающим, а запах от него шел такой, какого кот Луноброд никогда не нюхал. По сравнению с ним сточные трубы Тонардье пахли нежными фиалками. Барахтаясь в соусе, Луноброд зацепился за какую-то широкую деревяшку. Эта дверь, слетевшая с петель, казалась спасительным плотом в море требухи. Усатая команда взгромоздилась на плот, и все дружно принялись грести к выходу. Волной требухи их вынесло на улицу, а вместе с ними и нескольких заводских рабочих, измазанных соусом с ног и до макушки. «Ну и катавасия! Варево уже хлещет из окон первого этажа!» — воскликнула Жозефина. а мы превратились в чучело-мяучело под соусом. Соус бил фонтаном из окон, разнося вдребезги оконные стекла, перехлестывал через окружную стену и вырывался на улицу, широко разливаясь по всему кварталу Бельвиль. И уж, конечно, вы можете себе представить, что случилось потом. Тут же примчались полицейские машины, завывая сиренами и вспыхивая мигалками. Из первого автомобиля, кряхтя, вылез хмурый инспектор Рампье с нахлобученным по самые брови котелком. Не успел он оглядеться, как ему на нос шмякнулся кусок горелой требухи. К инспектору подбежал Пьер Паштет с вытаращенными глазами в требухе до кончиков усов и пробормотал. «Я повар Пьер Паштет. Я хочу сделать заявление. Я был похищен». «А, так это вы убитый повар?» — запнулся Рампье. «То есть не совсем убитый, если учесть, что вы стоите здесь, перед моим носом. Так. Вы говорите, что вас похитили?» «Ну да, я так и думал. А во всем виноваты эти оборванцы, художники с Монмартра?» «Нет!» — прервал его Пьер. «Преступник здесь. Это господин Жамбре». «Ну, конечно», — торопливо вставил Рампье. «Именно это я и говорил. Жамбре — прохвост. Я всегда это знал. Жандармы, арестуйте его». «Итак, я с блеском раскрыл еще одно преступление». Луноброд, Жозефина, Додо и Помпончик, которые все слышали, недоуменно покачали головами. Да этот горе-инспектор совсем совесть потерял. Наконец, когда сложное дело было распутано, а в Бельвилле воцарился порядок, наши коты смогли вернуться домой. Меж тем Оливье Боне места себе не находил, ожидая Луноброда. Он так обрадовался возвращению друга, что лично почистил ему шерстку и даже почесал животик. А еще художник позволил коту целый день проваляться на подушке, чему Луноброд был безмерно рад. На следующий день черный кот снова отправился к театру Элизе Монмартр. У театра его ждали Жозефина и Додо, а оттуда вся компания отправилась в ресторан «Золотой ключ». Несмотря на то, что стояла суббота, заведение было закрыто. В этот вечер Пьер решил устроить прием для дорогих... Нет, для самых дорогих гостей. Завидев своих друзей у черного входа, Помпончик с довольным видом выскочил из кухни и повел их к главному входу, открытому специально для котов. В зале ресторана был накрыт только один стол, освещенный великолепным серебряным канделябром. Стол покрывала изящная льняная скатерть, уставленная превосходной посудой из тонкого фарфора. «Прошу вас!» «Господа», — пригласил их Пьер, выглядывая из кухни, — «ужин почти готов». Луноброд, Жозефина, Додо и Помпончик сели за стол и принялись облизывать усики, предвкушая отменное угощение. Тут Додо прыснул со смеху и лапой махнул на газетную вырезку, пришпиленную к стене. Заголовок статьи гласил: «Великий требухопад! На Бельвиль обрушилась зловонная лавина требухи под соусом!» «Вот это была потеха так потеха!» — радостно взвизгнул Марсельезыч. «Что и говорить!» — согласился Луноброд. «Это было настоящее приключение!» «Все хорошо, что хорошо кончается, а этот противный Рампье остался с носом!» Тут Пьер вышел из кухни в своем самом нарядном белом кителе и высоком поварском колпаке. На серебряном подносе он торжественно нес 4 миски с горячим супом, от которого шел такой потрясающий аромат, что у котов слюнки потекли. «Как все-таки приятно отыскать пропавшего друга!» — удовлетворенно заметил Луноброд. «Приятно? Да это просто грандиозно!» — воскликнул Додо. «Но знаешь, что самое грандиозное в этой истории? Дармовое вечернее угощение по средам!» И он без промедления опустил свою мохнатую морду в миску с супом, а его друзья залились звонким смехом.